Ржаво-колючая проволока, да две нитки, брошенная поверх ограды, пресекла мысль «помоги». И петля не была для крылатого пленника смертельной. Посочувствовав, «крепись, красотуля, да не приманка ли ты?» Я направил стопы в редакцию. Первая полоса там оказалась голенькой, и мне пришлось срочно одевать ее. И шапочку придумал, так что бодренький репортажик пошел сходу. Последующие 3 дня я и думать о нем забыл, да и некогда было, но не стану забегать вперед. К нам на стройку пришел мотобол. О том извещали красочные афиши, исполненные типографским способом. Мотобол я видел лишь в киножурналах, когда показывали Западную Германию, Америку или Францию. Вот как там буржуа бесится с жиру. Зверски ревели моторы мотоциклов, бесстрашно сшибались, калечились на поле игроки в шлемах. Афиши сообщали. Игра проводится впервые не только в Новокузнецке, но и во всей Сибири и на Дальнем Востоке. Как было не посмотреть? Я только-только пришел с работы, успел лишь наспех окупнуться в прохладной ванне. В 7 часов матч, спешил. Вот тебе стул в дверь. Сосед передал наказ. Приходил красавчик с гитарой, просил срочно зайти. Левой назвался. Я знал, Саночкин без надобности не попросит зайти. Мне было по пути, и я решил заглянуть сразу. Может, перекушу заодно, хотя Лева хлебосольством не балует. Нальет стопарик технического спирта, а закусить... Лева был в спортивном трико и белой шелковой майке с крупной меткой «Спартак». Лицо горело, а над предплечьях виднелись клубки упругих мышц. Он, видимо, только-только пришел из ДК, где выламывается аэробика с девчонками. «Ты?» — спросил он, будто не видел, и, схватив мою руку, пожал обеими. Жим сильный, хвастливо-угодливый, церемонный. «Не на ковер вызываешь?» — усмехнулся я. «А можешь? Давай поборемся». «Да уроню, заплачешь же! Ни татами, ни ковров нет, а у меня левой ногой удар очень сильный». В его неостывающих похотливых глазах сверкнуло и тотчас же погасло у слада себя любца. «Ты дохлячок, сломаю ведь!» Но повел в зал с живостью. «Схватка! Руки на пояс и в замок!» «Пошел ты, Лева! Я жрать хочу! Покорми, иначе легаться буду левой!» Он, красуясь, перевернулся через голову, словно пружина подбросила его вверх, и встал передо мной, чуть наклонясь и расшиперив руки. «Эха, я готов!» «Ты же читаешь, Лева, народные сказки. А там что говорится? Добрый молодец иначе на вызов злых сил ответствует. Победи сначала моего меньшого брата, потом уж сразишься со мной». И я достал из кармана пиджака маленького аккуратненького пластмассового пухлячка Ваньку-встаньку. Поставил на стол. «Начинай, вали». Стол у Саночкина, от стены до стены. Понятно, такое чудо может быть лишь самодельным. Он больше похож на прилавок деревенского магазина или на солдатские нары. И если откровенно, исполняет одновременно ту и другую роль. Когда пьют за ним – прилавка, стойки. Когда напиваются – спят валетом, нар. Достаточно вытянуть руку, по-пьяному прямо напрячь ее, и как ножом бульдозера провести от одного и другого края в центр, стол, считай, убран. Сколочен прилавок нары из половой рейки. Сверху покрыт тонким плотным электроизоляционным контором под цвет загара Левы, и гладенький, и, как сказал, всеохватный. За ним могла бы уместиться вся оздоровительная команда по аэробике, включая и пожилую тетю Дашу, сбрасывающую излишки своего веса, антоновскую соловушку. Сейчас за этим столом сидел Семен Поликарпов, то ли хмурый, никак опять изъездил его пижон издевками, что он, браконьер, то ли слишком углубился в какую-то проблему, строчил и чертил эскизно. «Ты что, не в гроссмейстеры готовишься здесь, Корабел?» — спросил, потрепав легонько за неуправляемую чуприну. «Не мешай, горю в институте», — так он вызвался помочь. «Пара курсовых, что для него? А в электротехнике Тарасыч не собаку, слона съел», — ответил за него Лева елейно. «Съевший слона, оторвись от шпаргалки и посуди нашу схватку. Хочу, чтобы этот хлюст только по правилам валил Ваньку-встаньку, а наказывай, святым кулаком по окаянной шее. Поликарпов поднял голову неохотно, угнетенным взглядом окинул Ваньку встаньку и воссиял тотчас. «О, впервые вижу истинного Ванюшу! А то его превратили в какую-то безликую снежную бабу, даже ребятишки покупать перестали. А этого, да можно ли доверять массажисту, изувечит! Суди, суди и наказывай!» Семен извинился, что нет фабричного свистка, вставил два указательных пальца в рот и дунул. «Помчали, коли так!» Свист получился отличный, прямо сказочный. Цветов у Левы нет, голым-голов в квартире, так что проверить, поникли бы они или нет, было не на чем. А Лева, представлявший общество «Спартак», вроде как растерялся, глядя на маленького Ваньку-встаньку. Игрушка была просто великолепна. Голова словно солнышко, волосики локонами, как язычки пламени, а глаза... Да надо было глянуть на эти глаза. В них голубеньких тоже от неба. Было столько радости, света и лучистого озорства, что невольно так и хотелось сказать. Косит сено в Назарьевской излучине. Да не там ли, на пшеничных равнинных полях Алтая и родился он. И язык от удовольствия высунул именитый пухлячок. Спробуй, пойми, какой жизненной сметанки лизнул он. Так что и тянуться к нему вроде бы не пристало. Дитё человеческое. «Вы что, серьезные игры хотите? Да тут же щелчка достаточно!» И Лёва небрежно, будто переворачивая страничку, пихнул Ваньку-встаньку музыкальным пальцем влево, а пальцем другой руки мгновенно отправил вправо. И так зачастил, что Ванька-встанька едва успевал вскакивать. Его шалый взгляд теперь словно спрашивал: «Ты сдурел, что ли, дядя?» И навзничь не хотел он падать, и ниц лицом тоже. Лёва стал даже серчать, потому как сила удара стала увеличиваться. Недавно он ездил в столицу за дефицитным товаром и привез нам от московской шпаны словечко «слабо». Теперь, переглядываясь с Поликарповым, мы с удовольствием, что там, даже с шаловливым аппетитом этого пухлячка пользовались новым словечком. «По-моему, слабо, гроссмейстер?» «Слабо, куда там?» «Вижу, слабо, слабо, и я, судья, должен остановить игру за явным преимуществом Ваньки-встаньки». И руки у малого завязаны, а такой большой-пребольшой и тренированный, да-да, и тренированный дядя бессилен. И Поликарпов вновь свистнул, на этот раз уже с удовольствием, а победителя сунул в нагрудный карман тенниски. «Пожалуй, и мне пригодится этот младший брат». Я сел рядом с Корабелом, но спиной к столу. Лёва закуривал, старательно разминая сигарету, как это делают люди, которым некуда спешить, а надо скрасить неловкость положения. Также старательно и долго разжигал ее, жалуясь. «Сырые, надо же, попались, сырые!» Потом, прохаживаясь передо мной тихо-тихо, «важно-важно», тренер по аэробике сказал: «Вот что я тебя позвал, старичок. С кем, кроме тебя, в вашей редакции еще можно иметь дело? Товарища спасать нужно. Мы тут с палаток вместе. Ты знаешь его? Прораб Фестов. Компанейский парень. Ни доску, ни кирпич, ни гвоздь не пожалеет. Возьмешь садовый участок, тогда к нему прямая дорога. У меня вот такая петиция на этого компанейского парня». Кинул взгляд на безразмерный стол Левы, впору не страницами измерять, а прибором землемера. Как его треугольник называется, Семен? «Жалоба на обратной стороне плаката». «Вот и спасай. Больше телега дороже цена. И то учти, клевещут на него, неуживчивый, притязательный характер. Жена вытанцовывает, небось. Прораб избивает супругу. Такое часто встретишь? Можно подумать, ты с луны свалился. Женишься, узнаешь. Есть такие бабоньки. Если не побьешь, они хворать будут. Их и брать с боем надо. У меня внизу бульдозерист живет. Давай без примерчиков. Конкретный случай». Обычно голос Левы — чары. «Поверни этот плакат жалобу, и нудистику о технике безопасности споет под гитару на бис. Не стой, не стой под краном с грузом над твоей головой». А сейчас заговорил с возмущением: «Ты начинаешь только жить. Запомни, Деловые люди видят друг друга и не дадут утонуть, а ты смотришь на проблемы лишь с одной лицевой стороны. Но у проблемы главная эта сторона обратная. Она стратегическая, лид-полководец. Не действуй по-книжному. Настрочить громкий фельетон, слава принципиальный. У, фельетон выдал, читали, талант. И разве можно от славы отказываться? Но к чему приведет она тебя? Прижмет сегодня или завтра, рядом никого не окажется. Но помог Фестову, он твой должник. А принципиальничаешь, на зуб кладешь Фестовых, он показал на Поликарпова, ей и им, партсекретарям. Они слопают за милую душу, им тоже слава нужна. Если кто и не захочет, райком, горком заставят, ешь. Спартак, кажется, начал меня, одностороннего, не радеющего о покупном тыле, давить в моей жизненной зоне лестью. Я посмотрел на Корабела, тыл свой непокупной, просящим взглядом «помогай». Но разговор наш, казалось, не задевал его. Он писал, низко склонившись. Тогда я спросил: «Ты слышишь, Семен?» Он, казалось, намеренно сам отстранился, даже излишне, при всей-то своей ширине плеч скукожился. Только рука, держащая шариковую ручку, суетливо бегала туда-сюда. Из другого кармана пиджака я достал иную игрушку-забаву — козлика. Весь он из цветных пунктириков, ничего цельного, а собран точно бусы только резиночками. Стоит козлик на каменном обрывчике, снизу кнопочка-регулятор или пульт. Назвать его примилого марионеткой язык не поворачивается. Он же чуткий, на каждое нажатие пальца поклонится тебе головкой с рожками в пояс. Низко-низко. Может при этом и на коленочки упасть и помахать хвостиком кисточкой из ниток и легкий реверансик отвесить. Смотри и радуйся только. Манипулируя перед ними, я сказал: «Понимаю, вы сговорились, но ничего не выйдет. Не хочу быть таким вот милашкой. И вжарю по этому садисту, всем чертям будет тошно». Лёва подошел ко мне вплотную, хотел было тоже поиграться с козликом, но я убрал его в карман, не позволим играться. И он, поняв мое намерение, спросил: «Помнишь историю с углем, когда выцарапал меня прямо из-за решетки? Тогда я был уверен в твоей честности и доказал, стройка наша — сплошная растащиловка. Это, Лёва, совсем другое дело, когда знаешь человека. Тогда я прошу тебя, ради нашей дружбы, оставь Фестова, спусти жалобу на тормозах. Пусть себе живет, как знает». Так я, подкупленный его песней, вольно или невольно становлюсь его покупным обеспечивающим тылом, и он, испытав уже выгоду, столь настойчиво предъявляет свои права. Да нет, стратегическая фигура — я обязательств не брал, слушая песни. А одна гитара — не та бичева, которая связывает истинную дружбу. Приятель, кум, сват, брат — так можно далеко зайти. Избивает жену, а дернуть нельзя, с первого колышка вместе. И доску тебе построгает. Пьет, лается, что поделаешь, хоть и живодер, но мой старательный друг. А завтра объект завалится, и снова молчок. «Не лезь, Лёва, в мои дела!» Саночкин, заплевав окурок, швырнул его в пепельницу из граненого стекла, от чернильницы, с массивного чиновничьего прибора 40-х-50-х годов. Да с пружинной закрывашкой, которую он обычно любит пощелкивать. И сейчас захлопнул ее резко, как западню, и сказал по-женски капризно: «Ну что ж, тогда не зови меня на свои вечера. Я не понимаю тебя. То ты, душа, парень, в доску разобьешься, как с углем, то и иезуит, ни с какой стороны к тебе не подступишься. В чем-то святом каждый должен быть иезуитом, иначе все спустим, затопчем, заплюем, а совести человеческой будем читать в старых книжках. Так что давай кончим об этом. Скажите лучше, почему все-таки в цехе мигнули лампочки? Остановился кран». Но Лева отвернулся пренебрежительно: «Все, с тобой, мол, никаких больше дел не имею». Ища ответа, я настойчиво посмотрел на Поликарпова. И тот, покоробясь, тоже осерчал: «Не рви мою душу!» Я встал и направился к выходу. «Владислав!» — — крикнул Лёва, когда я ступил за порог. Не отозвался, грохнул дверью. Зря ухлопал время и не посмотрел мотобол. Им, видите ли, захотелось выручить Фестова, козлика с рожками.